В Египте существует 7 различных каст – жрецы, воины, коровьи пастухи, свинопасы, мелочные торговцы, толмачи и кормчи. Столько каст в Египте, а названия каст взяты по роду занятий их членов. Каста воинов делится на так называемых каласириев и гермотибиев, которые живут в следующих округах. Весь Египет ведь разделен на округа. Гермотибии живут в округах Бусирис, Саис, Хеммис, Папремис, на острове по имени Просопетида и в Нафо. Это округа гермотибиев, численность которых, когда их было больше всего, доходила до 160 тысяч человек. Никто из них не занимается никаким ремеслом, но только военным делом. Каласирии же обитают в следующих округах: Фивы, Бубастис, Афтис, Танис, Мендес, Себеннис, Атрибис, Фарбаис, Фмуис, Онуфис, Анисис, Мекфорис. Последний находится на острове против города Бубастиса. Это округа каласириев, численность которых, когда их было больше всего, доходила до 250 тысяч человек. Им также не дозволено заниматься никаким ремеслом, но только военным, которому сын учится у отца. Научились ли эллины от египтян также и этому, я не могу определенно решить. Я вижу только, что и у фракийцев, скифов, персов, лидийцев и почти всех других варварских народов меньше почитают ремесленников, чем остальных граждан. Люди же, не занимающиеся физическим трудом, считаются благородными, особенно же посвятившие себя военному делу. Так вот, этот обычай переняли все эллины, и прежде всего лакедемоняне. Менее же всего презирают ремесленников в Коринфе. Кроме жрецов, только воины в Египте пользовались особыми преимуществами. Каждому из них с семьей жаловалась в надел по 12 арур отборной земли, необлагаемой налогом. Арура же составляет 100 квадратных египетских локтей. Египетская же локоть по величине равняется самосскому. Так вот, столько земли жаловалось каждому воину в собственность. Кроме того, от времени до времени и попеременно они получали еще следующие доходы. 1000 каласириев и столько же гермотибиев ежегодно служили царскими телохранителями. Последние, кроме доходов земельных наделов, получали ежедневно по 5 мин хлеба, по 2 мины говядины и по 4 аристеры вина на каждого. Таково было постоянное жалование телохранителей. Итак, после того, как Априх во главе наемников и Амасис со всеми египтянами прибыли к городу Момемфису, началась битва. Хотя наемники храбро сражались, но все же потерпели поражение, так как значительно уступали врагам численности. По рассказам, Априх воображал, что даже Бог не может лишить его царства. Столь прочно, казалось, ему сидит он на престоле. Но все же тогда он был побежден в бою, захвачен в плен и уведен в город Саис, в свой прежний дворец, теперь уже принадлежавший Амасису. Сначала Априя некоторое время содержали в царском дворце, и Амасис хорошо обходился с ним. В конце концов, когда египтяне стали роптать, они считали, что Амасис несправедливо поступает, оставляя жизнь своему и их злейшему врагу, и Амасису пришлось выдать им Априя. Египтяне же задушили его и затем предали погребению в усыпальницах предков. Эти усыпальницы находятся в храме Афины, очень близко от главного святилища, как войдешь, так по левую руку. А хоронили саисцы в этом святилище всех своих царей саисской династии. Также и усыпальница Амасиса во дворе храма, хотя и дальше от главного святилища, чем Априева и его предков. Она представляет собой обширную каменную галерею с колоннами в виде пальм и другими украшениями. В этой галерее находятся два двустворчатых портала, а за ними в нише стоит саркофаг. В том же Саисском святилище Афины есть и гробница того, чье имя я не считаю позволительным здесь разглашать. Она находится позади храмового здания, вдоль всей стены храма Афины. Затем внутри этой священной ограды стоят высокие каменные обелиски, и расположено озеро, обложенное по краям очень красиво камнем, по-моему, такой же величины, как так называемое круглое озеро на Делосе. На этом-то озере во время ночных бдений египтяне представляют действо, изображающие страсти Бога. Эти представления они называют мистериями. Впрочем, об этом я буду хранить молчание, хотя и мог бы сообщить более подробно о том, что происходит на этих действах. Также хочу я умолчать и об обрядах на празднике Деметры, которые эллины называют фесмофориями, поскольку непосвященным сообщать об этом не дозволено. Дочери Даная принесли к нам из Египта этот праздник и обряды Деметры и научили им пелазгических женщин. Впоследствии же, когда дорийцы изгнали из Пелопоннеса всех прежних жителей, эти мистические празднества совершенно прекратились. Только аркадцы, единственное племя, которое не было изгнано и осталось от древнего населения Пелопоннеса, сохранили их. Так-то после свержения Априя воцарился Амасис, родом из Саисского округа, из города по имени Сиуф. Сперва египтяне мало уважали и ни во что не ставили царя, так как прежде он был простым гражданином и даже незнатного рода. Потом, однако, Амасису удалось завоевать их расположение хитростью, но деликатным способом. Среди несметных сокровищ был у него умывальный таз, из которого сам царь и все его гости всегда умывали ноги. Этот-то таз Амасис велел расплавить, отлить из него статую бога и воздвигнуть в самом оживленном месте города. Египтяне же, проходя мимо статуи, благоговейно молились ей. Когда же Амасис услышал об этом, то повелел призвать к себе египтян и объявил им, что статуя бога сделана из того таза для омовения ног, куда они раньше плевали, мочились и где умывали ноги, а теперь ее благоговейно почитают. Вот и с ним, — прибавил царь, — произошло примерно то же самое, что с этим тазом. Пусть когда-то прежде Амасис был только простым гражданином, а теперь он их царь, поэтому они должны почитать и уважать его. Так-то Амасис расположил к себе египтян, так что они добровольно согласились служить ему. Порядок ежедневных занятий Амасис установил такой. Ранним утром, еще до времени, когда народ собирается на рынок, царь усердно разбирал дела, которые ему докладывали. Затем он пировал и легкомысленно и весело шутил со своими застольными друзьями. Друзей же царя удручало его поведение, и они упрекали его такими словами: «Царь, ты умаляешь свое царское достоинство, предаваясь таким легкомысленным и пустяковым занятиям. Тебе следовало бы, восседая на пышном троне, целый день заниматься делами. Тогда египтяне поняли бы, что над ними властвует действительно великий муж, и о тебе пошла бы лучшая слава. А теперь ты ведешь жизнь вовсе не такую, как подобает царю». А царь возразил им: «Стрелок натягивает свой лук только когда он нужен, и спускает тетиву, когда нет нужды. Ведь если бы лук был постоянно натянут, он бы лопнул, его нельзя уже было бы пустить в дело в случае надобности, такова же и человеческая природа. Если бы человек вздумал всегда предаваться серьезным делам, не позволяя себе никаких развлечений и шуток, кто-либо неприметно впал бы в безумие, либо сразу был бы разбит параличом. Поэтому-то я всему уделяю свое время». Так он отвечал своим друзьям. Как говорят, Амасис, будучи еще простым гражданином, очень любил выпить и пошутить, и вовсе не имел склонности к серьезным занятиям. А когда он пропил и прогулял свое добро, то начал будто бы воровать у соседей, а те обвиняли его в кражах, и когда он запирался, то водили в прорицалище и вопрошали, где украденные вещи. Иногда оракул его уличал, но часто и оправдывал. Когда же Амасис стал царем, то сделал вот что. О храмах тех богов, которые его оправдывали в кражах, он вовсе не заботился и не жаловал денег на их украшения. Он не посещал их и не приносил жертв. По его словам, ведь эти боги не заслуживают жертвоприношений, и их прорицания лживы. Напротив богов, уличавших его в воровстве, он глубоко чтил, как истинных богов, дающих правдивые прорицания. Прежде всего, он воздвиг в Саисе удивительные преддверия Афине, которые далеко превосходят высотой и обширностью, а также величиной и красотой камней, из которых они сложены, все другие. Затем он повелел поставить колоссальные статуи и огромные сфинксы с головами мужчины, а также доставить огромные глыбы камней для других работ. Некоторые глыбы были перевезены из каменоломен у Мемфиса, а другие, самые огромные, из города Элефантины, который отстоит от Саиса не менее чем на 20 дней плавания вверх по реке. Но вот что меня в этом больше всего удивляет. Царь повелел доставить из Элефантины целые здания, высеченные из цельного камня. Перевозили же его 3 года, и для этого было назначено 2000 человек, которые все были кормчими. Длина этого храмового здания снаружи 21 локоть, ширина 14, высота 8 локтей. Это наружные размеры этого монолитного здания. Изнутри же оно 18 локтей и 20 пядений длины, 12 локтей ширины и 5 локтей высоты. Здание стоит при входе в священный участок. Внутрь священного участка, говорят, его не втащили. Вот почему. Зодчий, как рассказывают, при перетаскивании этого здания глубоко вздохнул, так как ему наскучила бесконечная работа. Амасис же принял это за недобрый знак и не позволил тащить здание дальше. Другие, впрочем, говорят, что один из рабочих, двигавших здание рычагами, был раздавлен, и поэтому-то здание не втащили в святилище. И во все другие знаменитые святилища Амасис также посвятил архитектурные сооружения, удивительные своей величиной. Так, между прочим, в Мемфисе перед святилищем лежит на земле колосс длиной 75 футов. На том же цоколе стоят еще 2 других колосса из эфиопского камня в 20 футов высоты каждый по обеим сторонам того большого колосса. Есть также и в Саисе такой же величины колосс, лежащий на земле, как и в Мемфисе. И, сидя в Мемфисе, воздвиг Амасис большой и достойный удивления храм. При царе Амасисе, как рассказывают, Египет достиг величайшего процветания. Река дарила благо земле, а земля людям, и населенных городов в Египте было тогда, говорят, 20 000. Амасис также издал вот какое постановление египтянам. Каждый египтянин должен был ежегодно объявлять правителю округа свой доход. А кто этого не сделает и не сможет указать никаких законных доходов, тому грозила смертная казнь. Афининин Солон перенял из Египта этот закон и ввел его в Афинах. Еще и поныне он там сохранился, как самый превосходный закон. Амасис был другом эллинов. Он не только выказывал благосклонность некоторым из них, но даже предоставил эллинским переселенцам город Навкратис для жительства. А тем, кто не желал селиться там, а приезжал только временно для торговли, он отвел места, где они могли бы воздвигнуть алтарь и храмы богов. Самое большое, знаменитое и наиболее часто посещаемое из этих святилищ называется Эллений. Его основали сообща следующие города: из ионийских Хиос, Теос, Фокея и Клазомены, из дорийских Родос, Книт, Каликарнас и Фаселида, из эолийских одна Митилена. Эти-то города сообща владеют святилищем. Они же назначают начальников для надзора за торговлей в порту. Прочие города, которые посещают святилище, там только гости. Город Эгина воздвиг особые святилища Зевса, самосцы — Геры, а милетяне — Аполлона. Первоначально Навкратис был единственным торговым портом для чужеземцев в Египте, другого не было. Если корабль заходил в какое-нибудь другое устье Нила, то нужно было принести клятву, что это случилось неумышленно. А после этого корабль должен был плыть назад, в Канопское устье Нила. Или если нельзя было подниматься вверх против ветра, то приходилось везти товары на нильских барках вокруг дельты до Навкратиса. Такие права и преимущества были у Навкратиса. Когда амфиктионы за 300 талантов отдали подряд на строительство нового Дельфийского храма, прежний храм случайно погиб в огне пожарища, то четвертую часть денег за подряд пришлось уплатить дельфийцам. Тогда дельфийцы стали ходить по городам и собирать пожертвования, причем возвратились из Египта далеко не с пустыми руками. Так Амасис пожертвовал им 1000 талантов квасцов, а эллины, жившие в Египте, 20 мин серебра. Египет был главным экспортером квасцов, которыми пропитывались деревянные доски при постройке храмов. С киренцами же Амасис заключил оборонительный и наступательный союз и не задумался даже взять себе супругу оттуда, потому ли что желал иметь супругой эллинку или, может быть, только ради союза с киренцами. Так вот, он взял себе в супруги девушку по имени Ладику, которая, как говорят одни, была дочерью Батта, по другим же Аркисилая или даже знатного гражданина Критобула. Однако, разделяя с супругой ложе, Амасис не мог сойтись с нею, хотя еще сходился с другими женщинами. И так как это повторялось не раз, то Амасис сказал Ладике: «Женщина, ты меня совершенно околдовала, ничто уже не спасет тебя от самой лютой казни, которую когда-либо испытала женщина». Хотя Ладика отрицала свою вину, Амасис не сменил свой гнев на милость. Тогда Ладика принесла обет Афродите посвятить в Кирену статую богини, если Амасис сойдется с ней в эту ночь, ведь в одном этом было ее спасение, и действительно. После этого обета Амасис тотчас же сошелся с ней, и с тех пор всякий раз, как приходил, имел сношение с ней и потом очень полюбил ее. Ладика же исполнила свой обет богине, она велела изваять статую и отослала ее в Кирену. Когда я там был, статуя была еще цела и стояла в храме за городом Киреной. Эту Ладику Камбис, после завоевания Египта, узнав от нее самой, кто она, отослал в Кирену, не причинив обид. Амасис же послал посвятительные дары также и в Элладу. В Кирену он пожертвовал позолоченную статую Афины и свое собственное изображение в красках. Затем Афине в Линде две каменные статуи и замечательный льняной панцирь. Наконец, в храм Геры на Самосе две свои портретные деревянные статуи, которые еще в мое время стояли в большом храме за порталом. Эти приношения на Самос царь сделал ради своей дружбы и гостеприимства с Поликратом, сыном Эака. Что же до даров Амасиса в Линд, то он принес их вовсе не ради дружбы с кем-нибудь или гостеприимства, а потому что святилище Афины в Линде по сказанию воздвигли дочери Даная, остановившись там во время бегства от сыновей Египта. Эти посвятительные дары принес Амасис. Он завоевал также впервые остров Кипр и заставил остров платить ему дань.